Глава 13. Рождение оппонента. Пальмира Сангалла возглавлял службу безопасности аэропорта Чампино, являющегося вторым после главного столичного аэропорта Леонардо да Винчи. Один день Сангалла был похож на другой. Он вставал в 7 утра, делал гимнастику, ходил по дому с чашкой кофе, читая вчерашнюю прессу. Без четверти 8 он спускался в подземный гараж, садился в Ниссан и ехал в аэропорт, расположенный в 20 километрах к юго-востоку от центра города. По пути ему встречались автобусы, следующие из аэропорта, и он приветствовал знакомых водителей сигналом. На территории аэропорта он оставлял джип на служебной парковке и неторопливо шел к месту работы. У него был просторный кабинет, где три стены были из прочного стекла. Восседая за рабочим столом, он мог видеть приемную, вместительный центр слежения и наблюдения, терминал. Сегодня в 15:30 Сангалла вышел в центр, перекинулся парой слов с начальником смены, вынув из упаковки бумажный стаканчик, налил себе кофе. Стоя за спиной оператора паспортного контроля, он смотрел на выстроившуюся толпу к этому участку терминала. Машинально проводил глазами молодую женщину. Она прошла паспортный контроль и направилась в зону таможенного контроля, где работал другой оператор. Женщина словно перешла из одного монитора в другой. Ждала очереди, находясь уже в другом ракурсе. Видеокамера снимала ее в 3/4. При желании Сангалла мог подойти к прозрачной стене и понаблюдать за объектом невооруженным взглядом с расстояния примерно 70 метров. «Это российский рейс?» — спросил Сангалла подчиненного. «Да, доктор, чартер», — подчеркнуто вежливо отозвался оператор. Сангалла добился расположения подчиненных легко. Ровно полгода назад он впервые перешагнул порог офиса службы безопасности. Следом шагнул директор аэропорта и представил Сангалла. «Ваш новый босс». К тому времени служащие Чампино уже знали часть биографии Сангалла. Он 15 лет работал в финансовой полиции и носил серую форму с желтыми лампазами. Поначалу занимался вопросами ухода от налогов. Затем перешел в отдел по борьбе с торговлей наркотиками, также относящегося к финансовой полиции. Он заслужил более спокойную и высокооплачиваемую работу. Сангалла допил кофе, бросил пустой стаканчик в корзину для бумаг. Прежде чем удалиться в свой кабинет, он снова бросил взгляд на монитор. Наморщил лоб, вглядываясь в пассажира лет 30 у стойки паспортного контроля. Он никогда не жаловался на память, и она ему подсказала. Он раньше видел этого человека. Ему помогла не эмоциональная память, а моторная. Память-привычка, неожиданно включившаяся в работу. Сангалла вышел на связь по рации, с которой не расставался ни на минуту, с начальником смены паспортного контроля. «Сангалла», — представился он, — «проверь, человек, который только что прошел контроль, носит фамилию Левицкий?» Сангалла в это время смотрел в другой монитор и видел пассажира российского чартера на таможенном посту. «Увеличь изображение», — попросил он оператора и сместился ближе к нему. «Да, это он, Вадим Левицкий», — уверенно покивал Сангалла и мысленно перенесся в 2004 год. Оперативное управление ГРУ и финансовая полиция Италии готовили совместную операцию по обезвреживанию международной преступной группировки. Сангалла был одним из руководителей операции с итальянской стороны. Капитан Вадим Левицкий возглавлял российскую группу захвата. У преступников были обширные связи в главном аэропорту столицы Италии. Они прошли регистрацию в терминале С, упаковали сумки с наркотиками в пленку, заплатив по 6 евро за каждую и получив чеки. зарегистрировали багаж и направились в таможню получить отметки на всех чеках, чтобы без очереди сдать багаж, пройти паспортный контроль и получить наличные по своим чекам. Такой наглости и жадности Сангала не замечал даже у своей бывшей жены. Он нервно посмеивался над скупостью наркокурьеров и едва не прозевал их. Его из кратковременной неподвижности вывел Левицкий. «Полковник, давайте команду на задержание». Восьмерка русских спецназовцев в гражданской одежде и вооруженная короткими автоматами для скрытого ношения повторила маршрут преступников, ломанувшись через отдел регистрации и паспортный контроль, и тоже без очереди, и настигла их у таможенной стойки. С другой стороны, к ним примкнули итальянские спецы и положили членов банды лицом в пол. Результат этой операции – арест четверых наркоторговцев с 20 килограммами героина, предназначенного для российского потребителя. Сейчас Сангалов вспоминал об этом с улыбкой. Он ждал подтверждения. «Вы правы, паспортный контроль прошел Вадим Левицкий». И приготовился выйти навстречу, ответить на вопрос. «Что вы здесь делаете, Пальмира?» «Встречаю вас, Вадим!» А дальше изъясняться только жестами. И этот линейный язык приведет гостя в роскошный офис службы безопасности. «Доктор Сангала, вы слушаете?» «Да», — он ответил на вызов по рации. «Его имя Глушко Алексей Викторович». «Повторите еще раз», — попросил Сангалла, ничего не понимая. «Глушко Алексей Викторович, мы говорим о человеке, который в данную минуту проходит таможенный досмотр?» «Да, я смотрю на него». Сангалла мотнул головой, будто прогоняя наваждение, подошел к прозрачной стене и посмотрел вниз, как через широкоугольный объектив. Он видел и стойку паспортного контроля, на которой облокотился начальник смены, и таможенную, где прямо, словно демонстрируя военную выправку, стоял российский спецназовец, прибывший в страну под чужим именем. Однажды совместная спецоперация принесла Сангалла повышение, и сейчас в голове билось схожее определение — очередная операция. Против кого она направлена? Совместная ли она? А если да, то где встречающие? Где итальянские, полицейские, карбинеры, финансисты, контрразведчики? Много вопросов. Они звучат как набат, говоря о необходимости срочного вмешательства, как сигнал к сбору людей. Чтобы ответить хотя бы на пару вопросов, и хотя бы немного отделаться от тревоги, нужно время. Сангалла вызвал на связь таможню. «Под благовидным предлогом задержите пассажира у стойки». Он отчетливо представлял действия начальника смены. Тот не примкнет к подчиненному, который вел досмотр вещей русского, он сменит его. Давно отработанная тактика, не дающая повода к сомнениям. Взгляд на часы, короткая фраза. «Тебя ждут в медпункте, не забыл?» «Ах да, черт! Спасибо, что напомнили. Вы подмените меня?» «Разумеется, поэтому я здесь». И досмотр не продолжится. Он начнется сначала с участием нового лица. Когда начальник смены ждал ответа на вопрос «У вас нет багажа?», Сангалла спускался по ступеням и выглядел, как всегда, безукоризненно. Распахнутый пиджак, белоснежная рубашка, дорогой галстук и изящные туфли. Высокий, лысоватый, импозантный, он выглядел моложе своих 45 лет. Он отвечал улыбкой на приветственные кивки служащих аэропорта, к которым иногда машинально примешивались знаки приветствия незнакомых людей, пассажиров, встречающих и провожающих. Он оставил в офисе две вещи, которые, на его взгляд, могли помешать внезапно родившемуся мероприятию. Бейдж с его именем и должностью и носимую радиостанцию «Кенвуд». Хотя бы первые минуты Левицкий не должен знать о его назначении шефом безопасности аэропорта. «У меня нет багажа», — на приличном итальянском ответил Левицкий. «Только ручная кладь».